Насчет использования псевдоживой оболочки, Намат скинул нам пакет, из которого стало ясно, как эти дроиды используются на дальних рейдерах разведки. Антропоморфных форм жизни в галактике не так уж и мало, сеятели хорошо наследили. Да и Джори, на заре своей экспансии, куда только свои огромные корабли класса колонизатор не запускали, с миллионами спящих в анабиозе колонизаторами. Некоторые попадали в цели и даже могли доложиться. Некоторые промахивались и пропадали в глубинах космоса. Со временем, о них забывали. Бывали случаи, что колонизаторам везло и они случайно прибывали в систему с пригодной к жизни планетой. После чего эскины начинали процедуру вывода из анабиоза людей. Доложиться не могли, на тот момент квантовой связи еще не придумали, а для гипера критично расстояние. Со временем первые поколения вымирали. Техника выходила из строя. Чинить было никому. Вот и дичали, бедненькие. Или эпидемия сокращала поголовье разумных. Или в атмосфере обнаруживалась бактерия, крайне агрессивная к металлу. Всякое случалось. И вот командование заинтересовалось какой-то планеткой, на которой такая жизнь присутствует. И даже общество есть. И может быть, даже развитое. Проходящему мимо рейдеру удается команда провести доразведку, не отвлекаясь от выполнения основного задания. Пару дней наблюдений, затем с планеты Цап-Царап несколько подходящих людей. Основной критерий – рост, чтобы был под стать дроиду. Ну и, желательно, высокое положение в обществе. Затем с изъятых снимается ментограмма и заливается в эскин дроида. Псевдоживая плоть формирует образ изъятого, после чего дроида высаживают на планету, а изъятый человек остается на борту рейдера. Нет, людей не утилизировали. Раскидав по континентам двойников, рейдер отправлялся по своим делам, доложившись в штаб, а двойники, обладая полной копией личности изъятых, начинали собирать сведения, в зависимости от задания, которое им поставили. Причем имитация была полной, вплоть до того, что жены и любовницы не могли отличить подмену. На обратном пути проводили обратную замену, предварительно подчистив память у людей. Вот некоторые чиновники, наверное, удивлялись, просыпаясь на тюремных шконках, вместо мягких перин. Короче, в высшей степени полезные машинки. Удар, еще удар. Оттачивание навыков в капсуле полного погружения – это неплохо, но ничто не сравнится с реальным спаррингом. Тем более, с использованием пси-способностей. Провожу серию ударов. Виталя закрывается. Контратака. Предвижу его удары. Закрываюсь. Атакую в ответ. Отрабатываю по корпусу, пока соперник прикрыл голову. Пытаюсь разорвать дистанцию, и вдруг опорная нога скользит в сторону. Не только я умею пользоваться пси. На долю секунды теряю равновесие и тут же прилетает апперкот. Гонг. Бой закончен. Вот ведь сука. В хорошем смысле. Повтор. Может не стоит? Ребята, вроде, ответ дали. Попытался урезонить меня друг. Подождут. Бой. Ну как знаешь. Мельтешение рук и ног на ринге. Скорости запредельные. Пытался потом посмотреть видео с камер наблюдений. Ничего не понятно. Секунда, две, три. И вот я уже лежу на полу, надежно зафиксированный Виталием. Ну что, успокоился? Спрашивает он. Вот ведь гад. Даже дыхание не сбилось. Успокоился. Подтверждаю. Ничего, вот новые парни в строй войдут. На них оттянешься. Подначивает вид. Вот ведь змей. Пользуется тем, что у него профильная сеть развернулась и профильные импланты диверсанта стоят. Все равно, из 10 боев, 3 твердо за мной. Жаль, что такие мероприятия редко получаются. Слушай, Виталь, я тебе новый позывной придумал. Заявил я, двигаясь в свой кубрик. Какой же? Ответил впереди идущий Виталь, ловко увернувшись от пронесшегося навстречу технического дроида с каким-то рельсом в манипуляторах. Аспид, змей, значит. Виталя замолчал на пару секунд. А ты знаешь, мне нравится. Наконец отмирон, змей, это же не только плохое. Это и мудрость, и всякое. Вон, даже древние люди символ змеи рисовали, и даже свой хвост заглатывало. Уроборос. Ну да, лингвистический пакет от Намада содержал не только язык, символы и фонемы, но и простейшие понятия о культуре. Ладно, душ, завтрак, потом топаем каратанцам. Принял, отозвался Виталий. Итак, вы решились принять третье предложение? Я осмотрел команду эротанцев в кают-компании. Да, запальчиво выкрикнула Ната. Ну что же, для нас, это шанс подняться на следующую ступень, пускай и с ограничениями, пояснил Дим. Добро, ответил я, как насчет Мгумбы и остальных пиратов, вы видели наши воспоминания, знаете, как с такими поступали, ответил Кол, забор всегда успеется, пообщаться не желаете?» – предложил я, ознакомившись с ментограммом пиратов. Даже мне, имея выученные базы диверсанта и штурмовика, и прошедшие не по плану первую тренировку в тренажере, было не по себе, глядя, какие зверства творят эти нелюди с покорными рабами. Люди такое делать не могут. Изнасилование маленьких детей обоего пола на глазах родителей, которые из-за ошейников или рабских нейросетей ничего не могли сделать, было самым малым из того, что они придумывали. Скажем так, базовое действие. Весь арсенал средневековых пыток, плюс намного больше. Некоторые даже не чурались каннибализма, пожирая печень раба на глазах живой жертвы, пока химия держала его в сознании и не давала умереть. На земле тоже были времена, когда подобные развлечения практиковались у разных народов. Но это было давно, когда с развлечениями было туго. Хотя, к сожалению, осталось и сейчас в некоторых регионах у народов, который так и застрял в средних веках. После того, как я ознакомился с пакетом, Намат затребовал пленников с первого корабля себе. Надо ему там какие-то опыты провести. А тут такой материал. Уточнил у него насчет юридического статуса и то, что они люди и потомки Джори. Насчет чего Намат заявил, что такие преступления даже у чистокровных Джори всегда карались смертью. Ну а так как биолаборатории и места добычи материалов с высоким излучением, пагубно влияющим на технику, всегда испытывали дефицит в подопытных и неквалифицированном персонале, то смертная казнь заменялась либо одним местом пребывания, либо вторым. Та же смертная князь, только более долгая и мучительная. Взяв с Намада обещание, что остатки после его опытов не пойдут в переработку и на картриджи к пищевому синтезатору, а полностью утилизируются, дал добро, но только после разговора с ротанцами. Так что, получив согласие абордажников пообщаться с капитаном, приказал доставить его на полигон. С остальными может начинать работать, другие эротанцев не заинтересовали. Да и мне было интересно, что может сказать нам чернокожий капитан. Эротанцам вернули их скафы. Для Кола доставили один с корабля пиратов, тот же Чизен. Кол поморщился, но кочевряжиться не стал. Настроились на одну частоту. Без сеток управлять в ручном режиме оборудованием инопланетянам было неудобно. Отвыкли уже, что изрядно их раздражало. Но ничего, потерпит. Сойдя с трапа, аратанцы дружно остановились и несколько минут, задрав головы, восхищенно рассматривали секцию рейдера. Только охи и сдавленные междометия в эфире. Когда пробрались внутрь, эмоций стало больше. Отшлюзовались в начале зоны с восстановленной системой жизнеобеспечения. Прошлись до входа в полигон. Кол, Дим и Ната только головами по сторонам крутили и что-то руками пытались пощупать. Мы с Виталием только посмеивались. Сами такие были первые дни. Потом привыкли. Перед полигоном мы попросили ребят подождать и, оставив ротанцев на попечение сопровождавшей нас Веди, первыми зашли в помещение. Тени снова приняли вид обычных чизанов. Метрах в 20 от входа стоял сам Гумба 4 под контролем дроида. Комбез, в котором его приволокли сюда, уже сняли, и он предстал пред нашими очами в своем национальном костюме. Виталь не сдержал гримасу отвращения и смачно сплюнул на пол. Тут же появился шустрый дроид-уборщик и, недовольно пискнув, убрал непотребство. Мне даже послышалось хрестоматийное: «Ты тут убираешь, а они все ходят и ходят». Приблизившись метров на 5, мы дружно остановились, молча разглядывая арварца. «Рабы», неуверенно начал Мгумбаи, облизнув пухлые губы, покосился на застывшую рядом Вегу. «Рабы, немедленно освободите меня». Видя, что мы не реагируем, лишь в удивлении приподняли брови, он уверенно продолжил: «Да, вы мои рабы. Вся эта система и то, что находится в ней, принадлежит моему клану, а значит и мне. Так что вы, мои рабы, и я требую немедленно освободить своего господина. Наказание, конечно, вы получите, и оно будет довольно жестоким, но в живых, так и быть, оставлю. Для начала я», возбуждаясь от предвкушения пыток, его болт, болтающийся между кожаных ремешков, начал набухать и приподниматься. Не намереваясь больше такого терпеть, Виталя неуловимым движением оказался рядом с арварцем, и тот, взвыв как пароходная сирена, рухнул на колени, пытаясь удержать в черепе выпадающие глаза и зажимая двумя руками место между ног, где находилась причина Виталиного возмущения. Дождавшись, когда глаза пирата примут осмысленное выражение, взирая сверху вниз, аки ангел возмездия, Виталий начал не говорить, ронять тяжелые, как валуны, слова. Теперь послушай меня, обезьяна черножопая. Твой клан 200 лет таскал с моей планеты рабов, и должен будет за это ответить. Что такое ментоскоп, ты знаешь? Благодаря тебе, мразь, мы теперь знаем о твоем клане все, что знаешь ты. Спасибо за информацию. Мы знаем верхушку клана, мы знаем активы, мы знаем тайные убежища, и мы его уничтожим. Никто не уйдет обиженным. Каждый получит по деяниям своим, то есть смерть. И когда я, лично, вот этой самой рукой, Виталя продемонстрировал правый кулак, буду медленно вытягивать кишки из живота твоего еще живого папаши, Намди второго, я скажу ему, глядя в глаза, кто стал причиной их уничтожения. К сожалению, ты этого не увидишь. Нашей биолаборатории нужен материал, так что готовься к тому, что получишь весь спектр ощущений, которые испытывали твои рабы и пленники, в стократном размере. Посеревший Мгумба, по окончании речи, попытался броситься на Виталю прямо с колен, но был отброшен мощным ударом ноги в грудь, лишь только обозначив движение. Жирное тело, отброшенное ударом, проскользило не менее 5 метров по гладкому полу. Хех, диверсант Бжори со специализированной сеткой, имплантами и базами, это вам не это. Даже Вега не успела перехватить пирата. Хочешь отблагодарить меня дружескими обнимашками? Понимаю, усмехнулся Виталий, извини, но обниматься не будем. Зато с тобой хотят поздороваться твои старые друзья. И, повернувшись к проходу, крикнул: парни, заходите. Увидев, кто вошел в дверь, Мгумба посерел еще больше, практически побелел. Только живым его оставьте, попросил я, отступая в сторону. Зачем? Поинтересовался Кол, не отрывая тяжелого взгляда от Арварца. Нашей биолаборатории материал нужен. Дружно произнесли абордажники и одновременно шагнули к пирату, недобро улыбаясь. Ну здравствуй, Мгумба. Здравствуй, родной. Пообщаемся, что аратанские абордажники умеют делать с арварцами, даже меня пробрало. Опыт, великая сила. В базах такого не было. Успел выдернуть позеленевшую нату, подавляющую рвотные позывы, из помещения полигона. Диалога там точно не было. После беседы все отправились в медотсек. Связавшись по пути с намадом, уточнил, надо ли восстанавливать тело Дима до 100%, или сетку можно и так ставить, а ноги отращивать во время обучения. Намад ответил, что организм подтягивать надо в любом случае до стандартов Джори всем троим, после чего ставить сетку. Ноги Диму можно и потом отрастить, пока база учить будет. Ну и славненько. В медотсеке все трое привычно разделись и нырнули в чрево медкапсул. Оставив аратанцев чиниться, отправились с Виталий в кают-компанию. Время для обеда было рановато, так что взяли по чашке чая с плюшками и уселись за стол. «Как думаешь, не сдадут?» – спросил Виталя. «С них же с первых головы срежут для исследований». Хмыкнул я, если не идиоты, то будут молчать, как рыбы об лед. «Ну мало ли», – протянул Виталя. «После пакета намада, мне видится все это содружество, как наша планета. Все грызутся, все воюют, все за копейку дополнительную мать родную продать готовы, да еще и рабство узаконенное, только масштабы побольше, и в дерьме, в том числе. Походу, так и есть», согласился я. «Ну а что ты предлагаешь? Рейдер мы починить не успеваем. Автономности кораблей для того, чтобы достичь пригодных для заселения планет, которые нашли Джори и которые отмечены на карте намада, не хватит, даже с учетом модернизации. Так что у вас путь на первое время один, содружество. Кстати, подумал, как пойдем. Виталь, бери потихоньку командование на себя. У меня свой путь», покачал головой я. «Намад советует уходить 4 кораблями, сказал Виталя, доработать транспорты под стандарты Джори, при этом, чтобы оборудование выглядело как оборудование содружества и давало стандартные отклики. Плюс 2 корвета, тоже предлагает немного доработать целеуказатель, и целеуказание, и рэп в условиях технологического отставания содружества от Бжори не нужны. Соответственно, не нужен и такой кластер реакторов, какой он таскает. Освободившийся объем передать под грузовой трюм и усилить вооружение. Да и для корвета огневой поддержки такое количество скорострелок избыточное. Если на транспортниках модернизировать вооружение, системы обнаружения, рэп, маскировку и щиты, смогут отбиться от любых пиратов или убежать. Ну про прикрытие из 2 настоящих корветов Джори не стоит забывать. Кстати, вспомнил я, пока ты набирался опыта с абордажниками, как превратить человека в студень, не оставив ему ни одной целой кости и при этом, чтобы он оставался живым и в сознании, Ната в коридоре пытала меня насчет корветов. Пом показал ей характеристики ударного, Она чуть прямо там оргазм не испытала. Вот уж пилотисса. В ударном она уверенно опознала легкий крейсер, по классификации Содружества, с динамическими характеристиками фрегата и огневой мощью тяжелого крейсера. А уж когда увидела защитные свойства, ну вот, воскликнул Виталя. Искины и гипердвигатели на транспортниках также предлагаю заменить. Влез на мат, подслушивать нехорошо. Пожурил я и спросил, не спаляться, им к станциям стыковаться, таможенный досмотр проходить. Замаскирую так, что без полной разборки даже специалист не поймет. Заверил на мат, по вооружению и бра, бортовое радиоэлектронное оборудование, тоже. Смотри, хмыкнул я, тебе самим с ними лететь. Думал, что останусь здесь. Как-то растерянно ответил на мат, буду контролировать твое отбытие. Зачем? Спросил я, отправите меня в прошлое и, земля, прощай, в добрый путь. Ты слишком ценен, чтобы тобой так глупо жертвовать. Может быть, все-таки с нами? Уже в который раз спросил Виталий. Виталя, 100 раз уже обсудили. Поморщился я тут знаешь, что подумал. Ну, солнечную в этой реальности мы потеряем 100%. Но зачем, вместе с ней, терять и такие нужные ресурсы, как оборудование рейдера? Мы все равно все взять не сможем. Буркнул Виталя, видать у самого жаба за горло душило. Можем раскидать схроны в ближайших звездных системах. Предложил я, в Содружестве артефакты вещь нужная и дорогая. Можно, конечно, где-нибудь развернуть малый производственный комплекс и клепать себе зипы и что-то на продажу. Но, во-первых, оборудование не вечное, хотя я начинаю сомневаться. Во-вторых, всегда существует риск обнаружения, и тогда вам небо с овчинку покажется. Ну и в-третьих, вместо того, чтобы тащить с собой гору рискованного барахла, можно взять только самое необходимое и за счет этого увеличить количество людей. А при следующей стабилизации червоточины прийти сюда парой больших транспортов и перетянуть необходимое поближе к Содружеству. Или вообще за пару лет себе незаселенную планету найдете. Как тебе? Звучит, вроде неплохо. Ответил Виталий, Намат, твое мнение, это реализуемо. Поддержал Намат, ну тогда приступай к сбору контейнеров и пакуй туда все, что мы тут оставим. Необходимо запускать добывающий комплекс, ответил Намат, не хотелось бы на контейнеры переводить ценные сплавы корпуса рейдера. Даю команду, погоди запускать, среагировал я, для контейнеров обычное железо пойдет, да, подтвердил Намат, тогда с земли натаскаем, отмахнулся я. Предлагаешь закупить, прищурил один глаз Виталя, делать нечего, фыркнул я, у нас 2 мировые войны на планете отгремели, дно морей и океанов усеяно потопленными кораблями. Точно, воскликнул Виталя, на одном северном морском пути, по которому помощь СССР шла, столько транспортников потопили. Вот-вот, поддакнул я, возьмем пару ботов, нырнем, притащим сколько надо. ХМ, там, вообще-то, погибшие есть, пробормотал Виталий, их похоронить бы, уже похоронили, с воинскими почестями. Жестко ответил я, о живых думать надо, и тут возникает более насущный вопрос, как отбирать будем кому жить? А кому умирать? Ну, стушевался Виталий, родственники, с этими все понятно. Не все, возразил я, для начала. Давай определимся. Мы пытаемся спасти своих родственников и основать клан, основанный на родственных узах, по типу этого Мумбы-Юмбы. Или, все-таки, как бы это пафосно ни звучало, создать обособленное поселение землян, из которого, возможно, возродится какая-нибудь новая земля. Впрочем, неважно. Лучше, конечно, второе. Вставил Виталий, повторяю, неважно, чем ценны земляне в Содружестве, и чем это для них может закончиться, если об их особенностях узнают, ты и сам прекрасно понимаешь, исходные данные у нас одинаковые, приплюсуй к этому рабочее оборудование и вооружение Джори, прихлопнут как муху, мяу не успеете сказать, как окажетесь в лаборатории хографов, или спалотов, или аратанцев, да кого угодно, это да, скривился Виталий. Соответственно, необходимо исключить людей с гнилью, готовых за сиюминутную выгоду подставить под удар всех. Поэтому, например, я своего братца, в рядах спасенных, видеть не желаю. В то же время жена у него, вроде нормальная, племянник, опять же, и как мне поступить? Далее, берем твою семью. Галя, узнав правду, не захочет оставлять родителей. Кстати, они, по твоему мнению, как, да вроде, ничего, почесал в затылке Виталя. Правда, теща есть теща. Ну теща, ладно, хохотнул я, пригласишь в гости, посмотрю на нее своими пси-способностями. Может, наговариваешь, У Гали ведь брат есть, младший, кивнул Виталий. Женат, вроде как, помрачнел Виталик, поняв, куда я клоню. Жены брата куча своих родственников. Начал я, но был перебит. Дальше можешь не продолжать. Хорошо, с этим разобрались. Согласился я, с остальными претендентами как быть, можем договориться, чтобы отбирать по определенным параметрам. Но у них тоже куча родственников и друзей со своими родственниками. Да уж, умеешь ты задачи ставить, пробормотал Виталий. Мы задумались. Решение, как ни странно, предложил Пом, ведущим и скином которого, в данный момент, был администратор. Детские дома. Что? Я поднял указательный палец, привлекая внимание Виталия. Детские дома, повторил Пом. Так, врубай конференц-связь с Виталий, чтобы по 100 раз не повторять и излагай. Принято. Отозвался Пом. В детских домах довольно много детей, лишившихся родителей, либо ненужных ни им, ни родственникам. Можно разработать и осуществить операцию, во время которой произвести тестирование кандидатов из числа выпускников, или которые будут выпускниками к моменту эвакуации, подходящих под физические, генетические и моральные параметры. Например, Государственная комиссия по выявлению детей с повышенной мозговой активностью, потенциальных гениев. Техническую сторону обеспечит НАМАД. Еще немного помолчали, обсасывая предложение. Прошедшим отбор, предлагаем сразу трудоустроиться в нашу корпорацию. Какую-нибудь рога и копыта, развил мысль Виталий. Кандидаты будут под присмотром, на полном пансионе. Корпорацию НАМАД оформит. Дети, в корпорацию, без образования, скривился я. Ну на обучение, предложил Виталий, так еще лучше. Образование за границей, там же полно частных университетов и прочей лабуды, заодно отсеется всякая шелуха, которым только бы выпить и потрахаться всласть. Останутся серьезные молодые люди и девушки, а там их пока можно будет обучать справляться со своими пси-способностями и готовить к жизни в содружестве. Сеток все равно на всех не хватит, шелуху я и сам могу отсеять. Мне все равно это не очень нравилось, ты прямо писал какой-то пансионат, или как он там назывался, профессора Ксавье, из супергеройских комиксов. Люди Х, Люди Икс, поправил меня Намат, Люди Х, продолжал упорствовать я, блин, дети, ведь не удержаться же, растрепят же кому-нибудь, уж по соцсетям, так точно, арендовать остров, только что проверил, такое возможно, вмешался Намат, моих сил будет достаточно, чтобы фильтровать трафик, оставить детишек вариться в собственном соку, без социализации, да они там съедят друг друга, или поубивают, учитывая пси-способности, а уж конфликтов в закрытом коллективе избежать не удастся. Я все еще был недоволен, отнюдь, возразил Виталий, в таком закрытом коллективе они варятся до сих пор, примерные нормы поведения уже знают. Кроме того, установить плотный график обучения, чередуя физические и умственные нагрузки, если праздник, то спортивный, если отдых, то активный, ухмыльнулся я, а обучающий персонал где брать, чем кормить всю эту ораву, и на что, что ты все бурчишь, не выдержал Виталя, у тебя есть план лучше, так предлагай, нету, буркнул я, ладно, оставляем как план А, Намат, проработай детали, но, необходимо еще подумать над планом, принял, отозвался Намат, ладно, я, в свою каюту, отдохну, пока наши аратанские друзья лечатся. Я поднялся из-за стола, глава 11, добравшись до места, завалился на кровать, подсунув руки под голову и уставился в потолок. Пом, после недолгих размышлений позвал я, да, шеф, ты еще не заскучал, принимай задание, с радостью, шеф, поиск в интернете учебных планов ученика средней школы СССР образца, пусть будет 1989 года, один черт они не менялись в 80-е, ЗЭЭ, 4-10 класс, сравнение, составление наиболее полного, поиск и скачивание учебных материалов согласно плану, передача Намаду для формирования базы знаний, исполнять, есть, Стас, тут же вышел на связь Намад, слушаю, заметил, что твой персональный скин, Пом, да, Пом, проявляет активность в местной сети. Подглядываешь, забочусь о безопасности, да, дал ему задание на поиск учебных материалов для среднего образования примерно тех годов, куда, надеюсь, попаду, пусть поработает немного, а то совсем застоялся, согласился я, принято, а высшее образование, зачем, искренне удивился я, что мне это даст, тем более, как я вижу, некоторые наши теории в физике, математике и так далее, не говоря уже про историю, являются неверными. А так я рассчитываю закончить школу экстерном и иметь свободное время до совершеннолетия, пока родина долг отдавать не позовет. Или не ходить, хрен они меня в космосе найдут. Считаю, что службу в вооруженных силах тебе нужно пройти, Стас, заявил Намат, причем, на командной должности. С чего это? Опешил я. Здесь и сейчас у тебя есть Виталий. Присоединились ротанцы. Там ты будешь один. Вот и замечательно. Рейдер же может управляться в одиночку. Такая возможность есть. Подтвердил Намат. Но максимальная эффективность в бою достигается при наличии слаженной команды. Посмотрим. Пробурчал я. Напомни штатную численность экипажа, боевую, в составе флотского подразделения или в условиях дальнего рейда. Уточнил Намат. Сокращенную давай. По боевому, насколько я помню, там штат свыше 100 человек развертывается. При выполнении задач дальней разведки экипаж рейдера состоит из 5 человек. Забубнил Намат. Капитан корабля, пилот-навигатор, оператор вооружения и разведки, оператор защитных систем и маскировки, инженерная служба. Но при этом рейдер может работать вообще в автономном режиме. Полуутвердительно спросил я. Так точно. Но психологи это не рекомендуют. Это наши? Весело спросил я. С которыми ты консультируешься? Ну да, признался Намат, слушай их больше, я совсем развеселился, они такого наплетут. Некоторые их рекомендации были признаны логичными, по поводу твоего предстоящего путешествия, заявил Намат. Это какие? Я опешил. Погоди, ты что, про меня им рассказал? Не совсем. Я предложил поговорить о гипотетической ситуации, когда сознание взрослого человека попадает в свое собственное тело, в подростковом возрасте, признался Намат, что они тебе наплели, мне стало очень весело, хотя погоди, стой, я сам скажу, тяжелые психологические травмы на фоне того, что со сверстниками такому человеку будет неинтересно общаться, а взрослые как равного воспринимать не будут, туда же конфликт отцов и детей, небось еще и сексуальные расстройства приплели, мол, пубертатный период, стоит, как в том анекдоте, даже на линолеум, а девки еще не дают, ну а самоудовлетворением уже мозги заниматься не позволяют, так, ну, в общем и целом, да, признал Намат, да тебя просто на бабки разводит, забудь, хотя, насчет девок, мы же с человека можем снять ментограмму, потом затереть ему память на время пребывания на борту, а то у меня эти знания есть из баз, а подтверждения я от тебя не получал, так точно, полевые мнемографы точно человека в овощ превращают, в 95% случаев. Плохо. Тогда поищи на ютубе каналы людей, которые на гитаре аранжировки делают. Профи. С наибольшим числом подписчиков. Всегда хотел на гитаре научиться играть. Любой, кто освоил 3 аккорда, девок только в путь охмуряли. И клавишников, заодно. Принято. Да и рукопашника неплохого бы поискать. Из отставников, военного. Где-то слышал, что лучшая школа рукопашного боя в 90-х была у Витязя и Задона, отдельная дивизия особого назначения. Ну и если сапоги топтать, то поищи парней из тех, кто проходил службу в составе отрядов СПН, ветеранов боевых действий. Да и современную тактику неплохо бы знать. Рукопашника зачем? Спросил Намат. В пакет баз диверсанты штурмовик входит курс рукопашного боя. Входит. Согласился я, но слишком он уж смертоносный. Когда я был на Кубе, в темном переулке меня местные хотели немножко от наличности избавить, ножики достали. Я, пока осознавал, что меня пытаются ограбить, уже над 4 трупами стоял, в будущем, или в прошлом. Короче, далее, хотелось бы подобные ситуации решать не столь кардинально. Список хотелок может расшириться. Принял. Да, не хотелось бы остаться в будущем прошлом с голой жопой. Сделай подборку по курсам валюты котировкам акций. Плюс стоимость драгоценных металлов с года. Пусть будет моего рождения плюс 10 лет и по сей день. Вернее, на день отправления. Слишком большой массив данных получается. Через 5 минут молчания доложил Намат, как 3 базы Джори 1-го ранга. Восклицательный знак. Поразился я, что же делать? Сделать выборку только по резкому снижению или увеличению стоимости. Предложил ПОМ. Молодец. Похвалил я помощника. Намат слышал. Выполняй. Второго дефолта не будет, во всяком случае, в одной, отдельно взятой семье, и на первое время. Поищи информацию о громких уголовных делах того же периода, с конфискованными крупными суммами денег, ну и все значимые мировые события с датами, политические, экономические, военные, любые. принял. Так, вернемся к нашим баранам. Что по ротанцам? Заканчивают восстановительные процедуры. Скоро приступлю к установке нейросетей Джори. Время до пробуждения – 2 часа. Доложил Намат. Добро. Сколько после этого комплектов сетей Джори останется? 10. Командир. Что с извлеченными сетями производства Содружества? Почищены от закладок и готовы к установке. Сколько? Какие? Из пиратов и аратанцев были извлечены сети тактик 6 метров, 1 штука. Пилот 4 – 2 штуки. Абордажник 5 метров – 2 штуки. Абордажник 3 – 10 штук. Техник 3 – 2 штуки. 2 импланта на память, 2 на интеллект и 4 на скорость реакции. Глядя на такое убожество, откровенно не хотелось уродовать мозги будущим переселенцам. Разве что тактик да абордажник 5 метров с пилотом еще туда-сюда. Но делать нечего, кораблям необходимы экипажи. Тем более, в Содружестве остальным все равно придется ставить сетки. Итого, 17 сетей Содружества и 10 сетей Джори. На, кстати, а сколько криокапсул на борту пирата? 1500 штук. Ты их проверил, уже модифицировал, сделав более безопасными. Похвастал Намат. Сдать придется. Напомнил я, местная СБ ничего не заподозрит, внешних отличий нет. Заменены некоторые материалы в конструкции капсулы. Успокоил Намат. Итак, 27 сетей на 1500 иммигрантов, плюс экипажи кораблей. Хреново. Существует аналог нейросетей. Сказал Намат. Что за аналог? Симбиант. Странно. Я нахмурился. Почему не знаю. Данные находятся в первом уровне базы знаний исследователь, которую ты еще не изучил, пояснил Намат. Тогда краткую справку. Как и с Искинами, концепция нейросетей – это не самостоятельная разработка Джори. Точно уже неизвестно, то ли они нашли пригодную для изучения мумию сеятеля, то ли это был установщик сети, но идея нейросети Джори досталась от изначальных, и у изначальных она была на биологической основе. Попытки повторить обнаруженную технологию не то, чтобы совсем провалилось, но копии очень сильно уступали оригиналу, причем, по всем параметрам. Именно тогда Джори и придумали технологический костыль, в виде фабрики наноботов, что сразу дало качественный скачок при работе с большими объемами информации. Тем не менее, технология бионейросетей не была забыта. Проект получил имя собственное «Симбиант» и продолжил развиваться, все так же уступая классическим нейросетям, а иногда без него просто невозможно было обойтись. Пример тому – пси-импланты. Железных аналогов просто не смогли создать. К плюсам симбианта можно отнести то, что устанавливать его можно даже детям, нейросеть, только по достижении 18 лет, дабы избежать различных патологий мозга. Вместе с мозгом ребенком и симбиант будет расти и развиваться. Соответственно, можно устанавливать больным с пораженным мозгом вследствие болезни, либо травмы. Ну и в редчайших случаях, когда организм отторгает нанофабрику. Такое редко, но встречалось. Также симбиант становится единым организмом с носителем, ибо выращен практически из его ДНК. К сожалению, на этом плюсы заканчиваются. Далее идут минусы. Долгий, по сравнению с нейросетями, рост зародыша симбианта. Не менее 1,5-2 декад в инкубаторе. Долгое прорастание в мозг пациента, еще столько же. Долгое прорастание выбранных усилителей имплантов и ограничение по количеству в 6 штук. Весь функционал становится доступным только после того, как симбиант полностью сольется с мозгом, не менее года. Ну и пониженные, по сравнению с нейросетью, характеристики в скорости обработки данных, скорости нейроимпульсов, максимальной мощности управляющего оборудованием сигнала. Конечно же, по сравнению с нейросетью, которую установил, и через сутки полный функционал, небо и земля. Оба устройства были совместимыми и Джори, зачастую, вживляли детям симбиант, а по достижении совершеннолетия, сверху ставилась нейросеть. Сколько у тебя сейчас доступных инкубаторов для симбиантов? Сразу же спросил я. 10 штук. Все, что имелись на борту, в исправном состоянии. 2 декады на 1500, это 83 года только на проращивание зародышей. Да хрена, не находишь? Спросил я. Других предложений у меня нет. Сухо ответил Намат. Ну ладно, не дуйся. Сказал я примирительно, за неимением горничной. Какой горничной? Не понял Намат. Оборот речи. Отмазался у нас, по сути, и персонала еще как такового нет. Может в Содружестве у вас что-то прояснится. Может по твоим картам удастся склады обнаружить. Будем рассчитывать на лучшие. Сколько там ротанцам осталось? Еще 1,5 часа? Вздремну тогда. Пом, за 15 минут до пробуждения ротанцев меня разбудишь. Принял, шеф. Устроившись поудобнее, дал команду сети отключить меня. Как Пом и обещал, разбудил он меня за 15 минут до пробуждения гостей. Привел себя в порядок и прошел в медсекцию. Виталя уже был там. Вот крышки капсул открываются. Поднимаются голову. Недоуменные восклицания. Ага. Меню выбора конфигурации нейросети увидели. На языке Джори. По нашим подсказкам выбрали диверсанты снова улеглись в капсулы уже на сутки. Мы же с Виталией отправились на Землю за железом. Нечего железной армии намада простаивать. Хотя она и не простаивала. Выскочив на наш импровизированный Байконур увидел, что дроиды шустро разбирают корабли Содружества. Арварскому транспортнику уже успели половину корпуса разобрать. Берем пару грузопассажирских ботов и идем к Земле. Покрутились по маршрутам арктических конвоев, сканируя дно. Да, металла тут было много. Привлекли две крупные засветки, лежащие рядом. Нырнули посмотреть. Это точно был какой-то транспорт со времен Второй мировой. По мере сканирования, ручные эскины дали нам 3D-модель. Торпеда, скорее всего, попала в судно посередине. Далее оно либо взорвалось, развалившись на две части, либо просто затонуло и разлом произошел уже после погружения. В любом случае, мы видели две почти равные половины, лежавшие на дне недалеко друг от друга. При жизни судно было не очень большим, метров 150 длиной, так что половинки были нашим ботом вполне по зубам. Вцепились гравитационными захватами и начали потихоньку подниматься к поверхности. Местная фауна была, конечно, возмущена, что их родной дом куда-то увозит, но тут уж ничего не попишешь. Подвсплыли, запросили намада об обстановке. Тот сказал, что в радиусе 10 километров кораблей на поверхности нет. Ну и славненько. Выпрыгнули на воздух, повисели немного на антигравах, покачиваясь из стороны в сторону и сливая воду из корпуса, после чего, разогнавшись, выпрыгнули на орбиту и с ускорением ушли к Луне, слушая гвалт в эфире. Маскировочного поля бота было недостаточно, чтобы прикрыть объемную добычу. И какие-то засветки натовские РЛС, радиолокационная станция, получили. Прикрываясь Луной, отошли подальше от Земли и отправились с добычей к намаду. На все про все потратили 3 часа. Намад поворчал, что хорошо, мол, но мало. Так что в этот день сделали еще 2 ходки. Сначала избрав для поиска Тихоокеанский ТВД, театр военных действий, притащив оттуда подводную лодку и какой-то военный корабль, судя по всему, лежащие на дне еще со Второй мировой войны. Ни принадлежность, ни название меня особо не интересовали. Тем более, под слоем разной биоты, наросшей на корпусах, сразу было ничего не разглядеть.